«Выходи!» — громко позвала Аа. Дальше прятаться не имело смысла. Я шагнул в зал. За стойкой стоял трактирщик, ловкими движениями нарезая на тарелке что-то, похожее на сардельки. В большой сковороде на плите шкварчало, и по залу разливался аппетитный запах. «Садись за столик, сейчас готово будет», — сказал мне трактирщик. «Что пить будешь? Воду, отвары, сок или же нечто, содержащее спирт? Отвар, пожалуйста». Я выдвинул ближайший стул и аккуратно сел за стол. «А ты как думаешь?» — неожиданно задал вопрос Талш. «Стоит мне принять привычный облик. Ну, если вам удобнее будет, почему бы и нет?» Я не знал, что ему ответить. Мне было все равно, так да или нет. Я не понял последнего выражения. «Принимайте». По залу прошла тугая воздушная волна. Помещение стало медленно меняться. Углы потихоньку сглаживались. Потолок выгнулся дугой, постепенно принимая форму гладкого купола. Стены и пол потеряли древесную окраску, становясь все более светлыми. Преображение происходило совершенно бесшумно. Столы, стулья, барная стойка – все стало белым и гладким на вид, древесная и каменная фактура исчезла полностью. Даже камин приобрел форму белой арочной полусферы с круглым проемом, где горел огонь. Дверной проем стал овальным. Саму дверь сменила белая полупрозрачная пленка. Через 15 минут в зале не осталось ничего угловатого, только плавные кривые линии и полукруглые формы. Полупрозрачная человекоподобная фигура поставила передо мной блюдо с подобием жареных колбасок и большую кружку с красноватой жидкостью и тут же растаяла. После недавних событий я уже ничему не удивлялся. Скорее происходящее вызывало любопытство. На лестнице послышалось шлепанье босых ног, и показалась Лена. «Опять колдуете?» — спросила она сонным голосом без единой нотки удивления, словно каждый день сталкивалась с подобным. Потом втянула носом воздух и попросила: «А можно и мне тоже поесть? Что желаете?» Задал традиционный вопрос трактирщик. «То же, что и у Димы», ответила она и села за мой стол. «Можно я завершу метаморфоз, пока готовит еду?» «Угу», односложно ответила Лена, обведя взглядом зал. «В комнате также. Я сначала подумала, что все еще сплю. Пришлось ущипнуть себя. А сейчас все выглядит гораздо лучше, прямо стильно. Спасибо». Трактирщик, казалось, был искренне польщен, во всяком случае, угрюмое лицо осветилось улыбкой. «Дальнейшее вам может не понравиться, но мне удобнее будет», — предупредил он девушку. «Извините, если причиню неудобства. Я вам особый десерт приготовлю. Ручаюсь, вам понравится. Не страшно, главное, что вы предупредили», — отмахнулась Лена. Глаза трактирщика стали пустыми, он замер и сгорбился. «Сначала я думал, что мне показалось, но у него на самом деле начал расти горб, все увеличиваясь и увеличиваясь. Через несколько минут белая ткань лопнула на спине. Мы с Леной во все глаза смотрели на происходящее. Горб уже вырос до размеров малолитражного автомобиля. Тело, напротив, сильно усохло, так что от него осталась шкурка в нелепых одеждах, висящая на невидимых прищепках. Под туго натянутой кожей горба шевелилось что-то чудовищное. Внезапно кожа беззвучно расползлась. Человеческое тело тряпкой упало на пол, а над барной стойкой расправил длинные лапы огромный белоснежный паук, и только линзы его 8 огромных глаз были черными. Тело было размером с крупного поросенка, а если разведет лапы, то от одного кончика до другого точно 4-5 метра будет. В отличие от нормального паука, у него имелось еще 3 пары членистых рук, которые висели под мордой. «Я завершил метаморфоз», — раздался немного скрипучий голос бывшего трактирщика. Хотя почему бывшего? Трактирщиком он остался. Он перестал притворяться человеком. Лена растерянно посмотрела на меня, потом на паука. «А все духи, не люди?» — тихо спросила она. «Откуда здесь людям взяться? Да вас их тут не было никогда. А ты меняться будешь?» «Нет», — ответила призрачная дева, томно потянувшись, отчего я непроизвольно затаил дыхание, так как на ней снова было что-то очень короткое и прозрачное. «Мне и так хорошо. Охренеть!» — раздался протяжный Славкин возглас. «Это что за хрень такая?» Навигатор не видел самого процесса превращения, и ему пришлось довольствоваться только результатом. «Это наш гостеприимный хозяин», — ответил я. «Талш, если не ошибаюсь». «Совершенно верно», — подтвердил паук. «А это мои служители, я их создал, и они служат мне». Трактирщик указал длинной гладкой лапой на помощника. На белом глянцевом паучьем теле плавно проступили светящиеся голубым узоры. Суставы лап и остальные сочленения тоже светились изнутри голубым. Тонкое полупрозрачное существо, в которого превратился слуга, сняло с огня сковороду и, разложив еду на две тарелки, поставило их на наш стол. Две дополнительные кружки с красноватым травяным отваром неизвестно как появились чуть раньше. «Слава, не забивай голову, просто сядь и поешь», — сказал я. Навигатор, периодически бросая взгляды на троицу духов, особенно на паука, сел к нам. Очень вкусный завтрак мы прикончили быстро. Полупрозрачный слуга бесшумным движением поставил перед Леной высокий стакан с пенистой жидкостью. «Ты вот это будешь пробовать?» – недовольно спросил Слава. Лена приложилась к стакану. «Миллиметров, прямо как шоколадное мороженое. Я кое-что услышал, так получилось. Можно подробности?» – обратился я к духам. Взгляды всех присутствующих устремились на меня. «Что именно вас интересует?» – осведомился паук, обозначив, что он здесь самый главный из них. «Что такое возрождение? Что такое ограничение?» Талш помедлил. По морде членистоногого невозможно было прочитать эмоции, но пауза между вопросом и ответом наводила на размышления. «Пусть вам на это ответит мудрейший. Я не уверен, что смогу правильно объяснить. Но ведь вы знаете, не отступал я. Знаю, но не смогу правильно объяснить», все так же спокойно проскрипел паук. «А ты, ты сможешь. Если бы могла, то объяснила бы давным-давно». Призрачная дева опустила глаза. «Тогда еще вопрос. Зачем мы здесь? Это торговое поселение. Здесь можно подготовиться к дальнейшему пути. Что мы будем покупать?» «Во-первых», вздохнула оружие. «Оружие для чего? Вы помните, как нас преследовали? Я думаю, вопросы об оружии излишни. Я спросил не против кого, а для чего. Кажется, я скрипнул зубами. Происходящее нравилось мне все меньше. Дальше может быть еще опаснее. Ты сказала во-первых, а во-вторых, нужны наемники. Ни я, ни Урчамак, ни воины. Талш силен, но не сможет покинуть свое гнездо. Нунла воин, сильный воин, но Сакнуксип не зря сказал, что он на цепи. Нужны те, кто не на цепи, нужны воины. Для чего? Великий безумец может напасть на священный оазис. Нужна крепость. Часть наемников останется в священном саду. Часть пойдет с нами. Ты доволен ответом? Великий безумец, это великий хранитель. Да, у него много имен. Что такое озеро? Это клан сильных духов. Они могут помочь. Нужно заручиться их поддержкой. И это все для нашего возвращения. Не только, но больше я точно ничего не могу сказать. Не пытай меня. Все замолчали. Слава несколько раз ткнул вилкой в пустую тарелку, сгребая какие-то крошки то в одну сторону, то в другую. Мы трое осмысливали услышанное, а духи ждали нашей реакции. «Далеко до торгового города?» — наконец спросил Слава. «Нет», тут же оживилась «а». «Когда пойдем? Как будете готовы?» «Сразу пойдем. Все вертится вокруг нас. Я прав». «А» посмотрела на паука и кивнула. «Почему? Не надо. Пожалуйста. Не спрашивай». Глава 13. Торговый город. Когда мы вышли на улицу, оранжевое светило уже стояло в зените. Белая искра только встала над горизонтом и сейчас мелькала среди ветвей деревьев далеким светлячком. Если не ошибаюсь, то сутки здесь всего 18 с небольшим часов. Сбитый с толку биоритм вопил, что сейчас вечер, причем вчерашнего дня. Талш остался в своем трактире, который и снаружи был теперь похож на огромный белый пузырь, запутавшийся в разбросанных рыболовных сетях. Хаотичное нагромождение полупрозрачных тросов с вплетенными в них синими каплями огоньков выглядело на удивление гармонично, особенно когда по поверхности пузыря пробегал всполох голубых искр. В общем, самое место для гигантского сказочного паука. Несмотря на испорченное непониманием всей ситуации и отказом местных что-либо объяснять настроение, сюда еще можно было вернуться, хотя бы из-за отменной еды, горячей ванны, в которой я с удовольствием долго валялся, и чистой кровати. Паук был гостеприимным хозяином. Напоследок он руками своих призрачных слуг приколол к воротнику каждого из нас небольшую матово-белую булавку с маленьким синим сверкающим камушком. На удачу, сказал он. Не забыл он и про экипаж стрижа. В футлярчике, который он отдал Лене, лежало еще 5 таких же булавок. Мы запрыгнули на верховых духов. Как всегда, помчалась впереди. Если про энергичного человека говорят, что у него внутри батарейка, что внутри призрачной девы был настоящий ядерный реактор. Пока залезали в седло, доготовились к пути, она несколько раз успела заскочить в паучье логово и разложить какие-то принесенные оттуда свертки в наши сидельные сумки. Причем один раз просто растаяла в воздухе, а вышла как положено, через дверь. А как называются звезды, что освещают этот мир? Заинтересовался я. Та, что оранжевая, это Саскухаб, лампа богов, а та, что маленькая голубоватая, Сайпкук стал раньше звалась, источник жизни. Сейчас это мертвый источник, тихо добавила она. Сайп Макукстал, мертвый источник жизни. Было в этом что-то бесконечно тоскливое. А здесь ведь раньше жили нормальные живые существа, не то вопросительно, не то утвердительно произнес я. Да, давно. А где они сейчас? Ты видишь только призраков и духов. Тебе нужен ответ. Каким-то не своим голосом произнесла Уэ. У меня пропало желание продолжать разговор, и я сделал вид, что хочу проверить надежность креплений, удерживающих лежащую поперек седла неподвижную Свету. Я устроил ее на верховом духе, который ковылял следом за Бубльгумом. Я надеялся найти что-нибудь нужное на этой инопланетной барахолке. Странно, но я относился к индивидуальному антропоморфному модулю Светланы не как к механизму, а как к ней самой. Неживое тело ждало, когда в него вдохнут жизнь. Прямо как в сказке про спящую красавицу. Вот только красавица синтетическая. Пришлось привязать ее, а то, несмотря на нереальную плавность хода Алак сигнала, все равно есть риск упасть на землю. Я хотел связаться со Светой по радио. Хотя бы рассказать о таверне, но на линии были какие-то помехи, через которые сигнал не проходил. Радиостанция стала бесполезной игрушкой. Топали примерно минут 15. Оазисы наверняка были все незначительных размеров, во всяком случае, не больше 2-3, ну максимум 5 километров в поперечнике. Вокруг простирался все тот же инопланетно-осиновый лес вперемешку с кустарниками. Однако вместо утоптанной тропинки под ногами верховиков лежала мощенная плоскими булыжниками дорога. Неширокая, двум ездовым духам пришлось бы потереться боками, чтобы в случае чего разминуться. Среди ветвей иногда мелькали большие насекомые. Никаких колибри птеродактилей, никаких гигантских цветов не наблюдалось. Изредка стрекотал кто-то, прячущийся в зелени. Первое, что я увидел при приближении к торговому городу, это высокий столб с приделанными к нему непонятными символами, отлитыми из металла. Урчамак, а что означают эти символы? Обратился я к караванщику. Тот был ближе ко мне, чем я. Торговый город, обернувшись, произнес караванщик и смешно дернул ухом. И все. Недоуменно переспросил я, а ты ждал большего, улыбнулся Урчамак, разочарую, тут просто написано торговый город и ничего больше, площадь, на которую можно было пройти через две широкие арки, большим кольцом охватывало трехэтажное сооружение, его одинаковые глубокие ниши, разделенные тонкими, почти бумажными перегородками, напоминали соты, каждая ниша была ярко освещена изнутри, и в каждой находилось по одному продавцу. Две лестницы у самого входа поднимались на расположенные выше кольца внутренних сообщающихся балконов второго и третьего этажей. В центре площади торчал длинный тонкий трехгранный шпиль. Он уходил на высоту примерно сотни метров, плавно сужаясь к концу. Здесь царила тишина. Воистину только призраки и остались. Тонкие нечеловеческие фигуры продавцов замерли в ожидании. Наверное, в ожидании нас. Потому что огромные глаза на невероятно худых лицах неотрывно смотрели на нашу компанию. Вернее, неотрывно смотрели на людей. Их не интересовали Урчамак с погонщиками или Ва. Для них словно не существовало никого, кроме Лены, Славы и меня. Неуютное ощущение. Слава осторожно озирался по сторонам, искал глазами хоть что-то знакомое. «Что это с ними?» – тихо спросила Лена. «Не знаю», – ответила почти шепотом Ва. «Такого раньше не было». Недоумевая, мы слезли с верховых духов. Ждать пришлось минут 7. Потом тишину взорвало басовитое. Бегу, бегу. И из арки выскочил самый натуральный гном. Неопределенного возраста, полноватый, в яркой, почти театральной одежде. Потрясая черной бородой и разведя руки в стороны, несся к нам. Роскошная черная шевелюра была собрана в хвостик на затылке. Карие глаза под густыми бровями сиянием спорили с толстой золотой цепью на груди. Живые. Наконец-то живые. Гном с разбегу сгреб в охапку стоявшую ближе всех к нему Лену. И все бормотал. Наконец дождался. Живые, живые. Лена, не зная, как реагировать на столь бурное изъявление радости, смотрела на гнома сверху вниз. Невысокая девушка была на полторы головы выше причитающего мужчины. Оторвавшись от Лены, бородач подскочил к Славе и, схватив его руку, стал трясти, зажав обеими ладонями. «Настала моя очередь. Теперь и моя рука утонула в его широкой лапище. Я хранитель и покровитель торговли. Представьте, хранитель торговли, и миллионы лет никто ничего не покупал. Миллионы». Он потряс над головой указательным пальцем. «Я думал, никогда уже не буду нужен». По его щеке побежала большая слеза. «Миллионы лет. Спасибо, что привела». Рассыпаясь в благодарностях, торговец набросился с объятиями на Ваа. «Ты самая лучшая на свете». Призрачная дева уперлась ему в плечи обеими ладонями и с трудом вырвалась из медвежьей хватки гнома. «Успокойся, Тун. Хватит истерить. Лучше пройдись с нами, покажи, что есть в твоих закромах. Да-да, конечно, пойдемте». Он звонко щелкнул пальцами, и из воздуха плавно проявились четыре женские фигуры. Трое были в коротких юбках оранжевого цвета и таких же декоративных, почти ничего не прикрывающих жилетках, надетых прямо на голое худенькое тело. Одежда четвертой была черного цвета и наглухо застегнута. Три служанки ловкими движениями поднесли Лене, Славе и мне чарки на золотых подносах. Видя наше замешательство, гном подошел к каждому из нас по очереди и буквально вложил в руки по чарке с непонятного вида бледно-синей жидкостью. Не обделил он и его с караванщиком. «Надо выпить, за это надо выпить», — сказал Тун, подняв чарку над головой и залпом опрокинув ее содержимое в рот. «Все, брысь!» — отмахнулся он от служанок. Те поклонились и растаяли так же плавно, как появились. Нам только и оставалось, что последовать примеру покровителя торговли. Подозрительная жидкость приятно прокатилась по горлу, оставляя легкое фруктово-цветочное послевкусие необычного вина. Черная помощница сонным и надменным взглядом обвела всех присутствующих и достала блокнот, демонстрируя готовность записать все заказы. «Я знаю, что вам нужно в первую очередь. Пойдемте». Тун два раза громко хлопнул в ладоши. Под ногами загорелась ярко-оранжевая, видимо, он был неравнодушен к этому цвету, тоненькая дорожка. Гном чуть ли не в припрыжку помчался по ней. Дорожка привела нас к одному из ларьков ячеек. Тун посмотрел на секретаршу и пробасил: «Этим не забудь сказать», услышав в ответ: «Всенепременнейше, хозяин». Кто такие эти, осталось тайной, но, думаю, скоро мы все узнаем. Что встал как бездушный? «Неси все по списку», — закряхтел гном на тонкую фигурку в нише. Та коротко поклонилась, но не стронулась с места. Однако позади нее стенка ниши разошлась, и оттуда вышли еще четыре такие же фигурки. В руках у них были большие серые ящики. Первый, что принял приказ, отошел в сторонку, пропуская носильщиков. «Оружие», — прокомментировал Тун. «Давай сюда на пол ставь», — обратился он к слугам. Существа казались невесомыми. Тонкие как тростинки руки были лишены костей и походили на длинные жгутики вареной лапши. Конечности имели по три пальца, которые тоже были бескостными, эдакие усики-рожки улиток. Они даже вытягивались и сокращались совсем как эти части тела ползучих моллюсков. Лица на лысых головах нормального размера в целом выглядели как карикатура. Огромные, часто моргающие глазища придавали им немного испуганный вид. Небольшие овальные тела скорее подошли бы двух-трехлетнему ребенку. Под одеждой было не видно, однако наверняка туловище отличалось от человеческого специфичными для бесхребетного создания особенностями. Две длинные тонкие ноги непонятно как поддерживали существо. Бледная желтоватая кожа при этом не просвечивала сосудами, да и выглядели они хоть и тощими, но отнюдь не умирающими. Одежду слугам, как и караванщикам, заменяли все те же похожие на бинты куски ткани, только светло-серого цвета. Открыли ящики. В одном были патроны к нашим обрезам. Синий, вишневый, зеленый, белый и черной маркировкой. Много патронов. Торговец явно знал, с чего начинать. Кроме того, там имелись кобуры к оружию, патронташи и разные подсумки, пристегнутые к ремням. Прямо вестерн какой-то. Во втором ящике были гранаты. Во всяком случае, они выглядели именно как гранаты в стиле ретрофутуризма. Разноцветные металлические цилиндры с большими символами. В третьем ящике лежали настоящие револьверы, правда, очень небольшие и разобранные на части. Калибра эдак 5 или 6 мм. Зато с огромным количеством боеприпасов. С синей маркировкой. «А пулемета нет?» – спросил Слава. Он с большим интересом заглядывал в ящики. Впрочем, после боя с гигантскими кальмарами мы все с интересом смотрели на оружие и боекомплект. Даже Лена. «Пулемета. А пулемет – это что?» – не понял вопроса торговец. «Огнестрельное скорострельное автоматическое оружие», – пояснил Слава, теряя надежду. «Нет, этого нет. Ух ты! А это что?» Уа показала на револьверы. «Револьверы», — ответил ей навигатор и поднял один, с щелчком установив съемный барабан на место. «А ты разве не знаешь?» Револьвер был размером с ладонь. Курка у него не было. Но, судя по маленьким батарейкам, лежавшим рядом с патронами к нему, капсюли срабатывали электрическим способом. «Это мудрейший нашептал сделать такие», — сказал Тун. «Еле сделали. Ты их сам сделал. А как же запрет?» Аж подскочила Уа. Она схватила торговца за воротник и подтянула к себе. Со стороны это смотрелось забавно, хрупкая полуобнаженная девушка держит одной рукой толстого коротышку над землей. «Я сделал одни части оружия, Реллика сделал другие, а собирать в целые будут они сами. Что за запрет?» – заинтересовался я. На поверхность всплывала очередная тайна этого сумасшедшего мира. Тун скривился, но ответил: «Только живые имеют право брать в руки огнестрельное оружие. Это древние проклятия. Итак, у них куча запретов. По отдельности безумные, но в совокупности могут потом сойтись в стройную картину. Им запрещено использовать оружие. Некоторым нельзя покидать места обитания. Что еще им нельзя? А патроны?» Не унималась Фиа. «Патроны старые. Не смогли подобрать их к чему-либо. Мудрейший посоветовал сделать оружие самому. Может, уже отпустишь, а то нехорошо как-то». Призрачная дева поглядела на торговца так, словно только что заметила, что он висит у нее в руке, и аккуратно опустила коротышку. «А если вы пулемет по частям сделаете? Чертежи у нас найдутся», — предложил я. «Не получится. Проклятие не позволит. Нам с трудом удалось обойти запрет на эти револьверы. Поэтому берите что есть. А сколько все это будет стоить? Ну, по золотой монете за револьвер и по золотой за сотню патронов к нему, либо за 14 штучек для ктек». «Ктек, это что?» «Это то, что у вас уже есть сейчас. Вы их обрезами называете. Это ктек. А про патроны что сможете рассказать?» «Про них лучше расскажут эти», — Тун махнул рукой куда-то в сторону, — «отмороженные которые. А насколько у нас денег хватит?» С интересом посмотрел я на девушку. «На все. У меня 5000 золотых с собой. А где ты их прячешь?» С некоторой долей издевки спросил я, разглядывая ее почти обнаженную фигурку. «Я их не сама тащила. Они у меня в сумках на верховиках», — шутливо огрызнулась девица. «Можешь обыскать», — добавила она и немного приподняла подол своего и без того короткого сарафана. Этого вправду было достаточно, чтобы нервно сглотнуть. «Интересно, а она что-нибудь умеет делать без эротического подтекста? Тогда я вам призрачные клинки еще продам. И кет броню для живых, со скидкой», — оживился коротышка. «У тебя еще и кет броня для живых есть. Кажется, это окончательно добило Уа. Ну я же покровитель торговли все-таки», — не смутившись ни капельки, ответил Тун. «А кет броня это что?» — спросил Слава. «Вам понравится», — улыбнулся бородатый коротышка. «Накупили всего под завязку. Какая-то кет броня, штук по 10 почти невесомых револьверов и по 300 патронов на каждого, да почти по 100 к обрезам, какие-то призрачные клинки, кроме того, самые натуральные бинокли, диковинные фонарики и прочая полезная дребедень, которую под одобрительные кивки Уа и с уверениями почти даром совал Тун. Я всерьез забеспокоился за Бубльгума, сможет ли он все это поднять. Представьте себе, смог. Тощие помощники торговца выволакивали один ящик за другим. Помимо нужного, накупили еще кучу ненужного. Всяких диковинных сувениров. Вот на кой мне сдалась стеклянная сфера, которая висит над ладонью или над столом, не касаясь их. Это ночник, говорят, такой, а зачем мне ночник, сам не знаю, но ведь взял. Потратили чуть больше 300 золотом. Зарядное для света не нашли, но Тун посоветовал обратиться к неведомому Реллике, мол, что тот что-нибудь придумает. Но сначала к наемникам. Глава 14. Наемники. За пределами безумной торговой площади мы обнаружили городок необычного вида. Справа и слева от нас разместились разноцветные домики в виде нагромождения сфер, испещренных круглыми и овальными окошками. Над сферами в воздухе висели широкие не то зонты, не то шляпки грибов, исполняя функции навеса от солнца и осадков. Мы никого не увидели, но все говорило об обитаемости этого места, пусть даже населяют его духи и призраки. Декоративные заборы привычного вида были оплетены растениями, в маленьких садах, что были у каждого домика, росли ухоженные деревья. Мусора, пусть даже естественного, такого как листья, не было. Окна с чистыми стеклами кое-где были приоткрыты. Правда, животных вроде собак и кошек не наблюдалось, но откуда мы знаем, какая тут жизнь, а куда все подевались? Задала вполне логичный вопрос Лена. Да спрятались просто. Покровитель торговли взялся нас сопровождать и охотно давал пояснения. Вы тут все-таки первые живые за очень долгое время. Они испуганы и растеряны. Они не знают, как им быть. Поэтому не ждите от них цветов и подарков, равно как и толпы недовольных с выкриками «Долой!». В былые времена город процветал. Сейчас от него осталась только тень. Сюда раньше приезжали со всей округи, чтобы найти все, что нужно. И находили. Вот это я понимаю, было время, не то что сейчас. Сейчас запустение. Эти бледные тени самих себя даже не помнят, как преподнести товар. Да что там, многие забыли, чем они торгуют. А чем могут заниматься призраки в свободное от торговли время? Не унималась Лена. Рассказ торговца разжег ее любопытство. Да и нам со Славой было интересно послушать, кто чем. Многие обычно впадают в спячку. Призраку ведь не нужна еда или питье. Они бдят пару часов в сутки, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии свои угодья, а потом спят. Но, поверьте, ваш приход стал тем событием, ради которого все они проснулись. Это запомнится надолго. Вы спросите, зачем призраку вообще дом и сад? Это все домовые духи. Они привыкли к жилищу. А когда источник жизни в своем предсмертном обличье спалил все, живых не стало. Звезда умерла, став яркой холодной точкой на небе, но и живые больше не вернулись. Призраки и духи кирпичик за кирпичиком восстановили сожженный дотла оазис. Тут все как было при жизни мира. Почти. Жизни нет. То, что вы видите, всего лишь иллюзия жизни. Призраки растений и призраки животных. Только призраков людей не ищите. Но постойте, а фрукты, которые мы ели, это не призрачные. Они точно настоящие. Понравилось, улыбнулся Тун. Да, они настоящие, только не живые. Из их семян ничего не прорастет. Они мертвы, как мертво свежее мясо. Мы, духи, можем при должном умении создать такие. А растения, что растут в садах и лесах оазисов, вообще нельзя есть. Они призрачны. Повторюсь, это только иллюзия жизни. Гном сорвал травинку и вытянул перед собой на ладони. Вот смотрите. Длинный узкий зеленый листик немного полежал, а потом стал истончаться, словно кусочек льда в талой воде, пока не исчез совсем. Это, конечно, происходит дольше. Ненамного, правда. Я лишь слегка ускорил, снова улыбнулся Тун. А зачем все это восстанавливать? Ведь можно построить что-то свое, спросила Лена, в недоумении переведя взгляд с опустевшей ладони гнома на его лицо. У духов и призраков очень сильна привычка. Они жили в этих домах, оберегая хозяев и их вещи. Они привыкли так. То, что непривычно им, тяготит их, и им тяжело без живых. Есть такое слово «симбиоз». Оно должно быть вам знакомо и может объяснить многое. А в чем проявляется симбиоз? Я понимаю, что духи приносят пользу живым, а какова другая сторона медали? Другая сторона медали. Поясните, я, наверное, не совсем понял. Какая польза духам от живых? Жертва. Вы наверняка уже приносили жертву некоторым духам по их требованию. Угу. Не уверен, что это всегда было приятно, буркнул я. Духи принимают разную жертву. Это одна из сторон их сущности. Принимая жертву, они, мы, поправился он, мы приобщаемся к миру живых. Это как для живого вода. Без этого существование доставляет боль, некоторые могут и с ума сойти. Если бы не я, сейчас здесь было бы много мелких попрошаек, и каждый стонал бы, прося о чем-нибудь. Но не волнуйтесь, без моего разрешения они не приблизятся к вам и на тысячу шагов. Это получается, все духи нуждаются в жертве. Да, прищурившись, ответил Тун. Можно поподробнее? Попросил молчавший до сих пор Слава. Жертва в обмен на помощь, так, верно, причем добровольная. Обманом ее получить нельзя. Приносящий должен осознавать, что он совершает. Нунла требовал кинуть на угли сердце жертвы, сакнуксип, кинуть в огонь ветки, кинем цак, что-то дорогое, припомнил Слава и резко спросил, что нужно тебе, и что мог потребовать от нас Талш, более того, что будет нужно другим, я покровитель торговли. Тун сделал драматическую паузу, покачавшись с пятки на носок. Для меня киньте на жаровню пару медиков, этого будет вполне достаточно. Сойдут и другие деньги, если нет медных монет. Талш. Гном снова ненадолго замолчал. Насколько я его знаю, а я его знаю хорошо, даже очень. Он наверняка попросит пролить немного вина на жертвенную жаровню. Вы лучше сами спросите его. Он немного стесняется этого, хотя это довольно простая и безобидная жертва. Что касается остальных, то не скажу. Это может сильно зависеть от ситуации. А ты, караванщик? Спросил навигатор, хмуро посмотрев на Урчуамака. Вслед за ним и остальные земляне перевели взор на леса. А я могу и без жертвы. Вам она не понравится, пропищал караванщик. Давай рассказывай. Нам не нужны сюрпризы. Я должен принять в жертву немного от части тела одного из вас, тихо ответил Урчуамак, отвернувшись от людей. Примерно 2 граммов мяса хватит. Вот ведь зараза, пробурчал Слава. Такое чувство, что у меня за пазухой бутылка со спиртом, а вокруг одни алкаши. Кусай, если необходимо, то кусай. Я протянул караванщику руку. Не буду, отказался он. Кусай, повторил я. Мы не хотим, чтобы ты на середине пути сорвался, как наркоман при виде поля конопли. Да пошутил я, негромко произнес Урчамак. Какого черта? Взорвалась, ты же знаешь, что с жертвами не шутит. Ты совсем в спячке разум потерял. Будь тут мудрейший, он бы тебя сейчас насовсем распылил. А может, мне ему шепнуть при встрече. То-то будет зрелище. Да заткнись ты. Мне это он сам и посоветовал. Мол, скажи, что мясо живых, это жертва тебе, а потом расскажешь, что они ответят и сделают. Иди и спроси у него сама, если не веришь. Ладно, забудем, сказал я, подъехав к Урчуамаку совсем близко. Говори, какая твоя жертва? Ничего сложного, вздохнул караванщик, стараясь не смотреть на разгневанную красавицу. Киньте на угли жаровни бумагу с хвалебными словами, обращенными ко мне, и все. А вот и алтарь, нарочито радостно пробасил хранитель торговли. Сейчас можно жертву принести. За поселением призраков был еще один храм. Он представлял собой огромный валун, заляпанный разноцветной краской, поверх которой были нанесены какие-то знаки. Перед каменной громадой стояла жаровня, похожая на все ранее виденные нами в этом мире, как штампованная деталь из большой партии. Гном хлопнул в ладоши. Рядом, предсказуемо из ниоткуда, появились 3 уже знакомые нам барышни. Только на этот раз на подносах кроме золотых чарок были и другие предметы. Серебряный стаканчик, который вполне можно назвать стопкой, лист бумаги, чернильница, перьевая ручка, медная монета с прилаженной к ней биркой, тоненькое серебряное колечко и небольшой прямоугольный кусок чего-то пористого и желтого. Из чарки пить, сыром закусывать, но только после жертвоприношения, быстро предупредил Тун. Если нужного духа нет сейчас рядом, то в момент действа достаточно произнести его имя. Что какому духу предназначено, догадайтесь сами. Все уже оплачено, если нужно копию платежной грамоты, выдам. А бесплатно не мог, что ли? Закатив глаза, произнесла в воздух «А, ты же знаешь, кто я, так зачем спрашиваешь?» Парировал Тун. «Я по-другому не могу, природа у меня такая, жадность у тебя такая», не унималась призрачная дева. «А колечко кому?» спросила Лена, взяв с подноса серебряное кольцо и покрутив его перед глазами. «Мне», незамедлительно ответила «А», изобразив улыбку от уха до уха. «Дима», окликнул меня навигатор, «а ты что для урки писать будешь?» «Для кого?» не сразу понял я. «Для Урчуамака», уточнил Слава. «Я бы написал, что он ушастый поганец, но вроде бы хвалить надо, так что напишу просто молодец». «Я, наверное, тоже», согласился навигатор. Жертва прошла как-то обыденно. Я кинул на угли серебряное кольцо, листок, монетку. Негромко произнес имя Талша и вылил из стопки какую-то алкогольную продукцию местных виноделов. В чарке, которую пришлось осушить, обнаружилось неплохое питье, своевременно смочившее пересохшее горло. Местный сыр тоже имел приятный вкус. А ей что? Указав на секретаршу, следовавшую за торговцем безмолвной тенью, спросил Слава. Обойдется, скрипнул зубами Тун и добавил. Сейчас к Талшу, Там, должно быть, все уже собрались. Кто должен был собраться? Спросил я. Наемники. Разве не они следующий пункт вашего плана? Я провожу. Возвращались тем же путем, что и пришли сюда. Через брошенную деревню, через кольцо гигантского молчаливого рынка. У белого пузыря гостиницы нас поджидала разношерстная многочисленная компания наемников. Громадный белый паук стоял у входа и переводил спокойный взгляд восьми своих глаз с одного существа на другое. Пускать кого-то из них внутрь Талш явно не собирался. Шумные разговоры резко оборвались после его громкого выкрика. «Все, хватит, Талш, дружище!» — вышел вперед гном. «Налей дорогим гостям из своих самых сокровенных запасов. Этому сброду тоже!» — проскрипел паук, разведя лапы в сторону. «Нет, что ты!» — возмутился Тун. «Этим только после заключения договора, и то чего-нибудь поскромнее. Думаю, вода в самый раз подойдет. Полезно и бесплатно. У меня вода лечебная, тоже денег стоит. А ты из лужи набери, на них и лечебной много будет. Мы про них ничего не знаем. Кто советовать будет?» Спросил я у духов, ни к кому конкретно не обращаясь. «Всяк понемногу», — отозвался гном. «Тогда давайте начнем, мы и так устали, еще и с наемниками разбираться придется», — проговорил Слава. «Я предложу первую кандидатуру», — проскрипел паук. «Лик Нишаса и его группа. Талш», — перебил его я, — «прежде чем начнем, можно попросить тебя об одной услуге. Пусть твои слуги занесут имущество в наши комнаты, кроме вот этих двух». Я хлопнул по притороченным к седлу бубльгума сумкам. «И пусть занесут свету в мою комнату. Сделаешь». Паук не ответил, но из воздуха материализовались тени и стали ловко снимать поклажу с верховых духов и заносить ее в овальный вход гостиницы. Также сноровисто паучьи помощники затащили туда и светиного антропоморфа. «Теперь можем продолжить», — спросил Талш. «Да, пожалуйста». Лик Нишаса и его группа, — объявил паук и заорал на всю лужайку. «Кого назвал, выходит к нам, остальные, в круг по краю площадки». Хозяин гостиницы явно пользовался авторитетом, потому как все достаточно быстро и без разговоров подчинились. Из гостиницы снова показались слуги, положив на коротко стриженную траву перед выпуклой стеной обители паука несколько белых сгустков. Как только комки коснулись земли, многочисленные ловкие руки невидимого скульптора принялись ваять. Материал, словно податливая глина, менял очертания, пока не превратился в большой круглый стол с круглой же выемкой в центре, десяток легких кресел и самый настоящий уличный фонарь с шариком в навершии. Следуя стилю хозяина, мебель не имела острых углов и ровных линий. Только поверхность стола стала исключением, она была идеальной, как водная гладь в безветренную погоду. Тусклое голубое сияние узоров и линий под поверхностью стола и ровный, слегка желтоватый, как пламя свечи, свет фонаря обозначили окончание лепки. Тени слуги вынесли подносы с едой и напитками. Нас приглашать было не надо, и вся наша троица плюхнулась в кресло и приступила к ужину. Духи, впрочем, присоединились. Тун налегал больше на вино, у Асурчо амаком грызли жареные лапки неведомых зверушек. Я сам с удовольствием начал уплетать нарезанное ломтиками мясо, макая его в соус и запивая отваром из ягод. На специальную жердину у стола ловко взобралась пятерка существ и замерла, давая себя рассмотреть. Затрудняюсь определить, кого они больше напоминали, то ли 30-сантиметровых мохнатых морских коньков с лапками вместо плавников, то ли этаких инопланетных опоссумов. Розовая, как у новорожденных мышат, кожа, под которой видны синие прожилки сосудов и проступают контуры крупных косточек. Сверху на голове, на загривке и вдоль позвоночника росла густая шерсть. Морда, горло, пузо, кисти лапок и свисающий вниз крысиный хвост были ее лишены. Большие глаза на тоненькой мордочке. Существа по виду не вызывали опасения, но не стоило забывать, что это духи. Я предлагаю заключить сначала договор с этим отрядом. Я их знаю. Слаженная команда. Хорошая репутация, снова заговорил Талш. Тебе виднее, ответил я и спросил. А что они могут? Они не выглядят сурово и воинственно. Внешность обманчива, пропищал тот инвалид-опоссум, чья шерсть была черного цвета. После заключения договора мы сменим облик в соответствии с предпочтениями заказчика и исходя из планируемых задач. Что нужно для договора? Подался я вперед. Текст договора, исполненный на чем-то вещественном, что может сохранить этот текст. Обычно используется бумага. Оттиск печати духа на сургуче в самом договоре и на шнуре, оплетающем свиток договора. И жертва. Несколько капель крови живого участника договора. Капли крови должны быть на договоре. Подпись живых и оттиск их печати на сургуче. Лучше ставить подписи сразу кровью, меньше вопросов. Договор передается на хранение тому, кто имеет на то специальные полномочия. Из присутствующих здесь это только уважаемый Тун и уважаемый Талш. После заключения договора живые участники договора несут ответственность за приказы, отдаваемые духом, заключившим договор с живыми. В свою очередь, духи, заключившие договор, обязуются беспрекословно выполнять требования заказчиков, указанные в тексте договора. Это стандартная процедура.